Сутта с вами сказал, спокойно выслушав ее, Господь Шри Кришна, всегда очень благосклонный к своим преданным, сразу догадался, что Ашватхама с Индраначари, желая уничтожить последнего отпрыска рода Пандавы, выпустил Брахмастру. Комментарий его божественной милости Шри Шимадача Бхактивиданта Свами Прабхупады. Господь совершенно беспристрастен, но к своим преданным он питает особое расположение, так как в этом залог всеобщего благополучия. Род Пандав состоял из преданных, поэтому Господь желал, чтобы именно они правили миром. Для этого он лишил власти приспешника Дурьятхану и установил правление Махараджи Юдхиштхиры. По этой же причине он захотел защитить находящегося в утробе матери Махараджа Парикшита. Он не допускал мысли о том, что мир останется без Пандав, идеального рода преданных. Сутта Госвами сказал, спокойно выслушав ее, Господь Шри Кришна, всегда очень благосклонный к своим преданным, сразу догадался, что Ашватхама с Индраначари, желая уничтожить последнего отпрыска рода Пандавы, выпустил Брахмастру. Итак, в этом стихе продолжается объяснение, почему Кришна хотел, чтобы Пандавы правили. И причина была только одна, что они были преданными. Говорится, есть три пути деятельности. Один называется карма-канда, другой называется гьяна-канда, и третий называется упасана-канда. И упаса, или упасака, это человек, который предается Кришне. Что значит предается? Действует под его руководством. Распространяет видение Кришны, мнение Кришны и желание Кришны. Поскольку такое видение, такие желания и такое мнение совершенно. И в частности, в нашем случае происходит то же самое. Говорится, что в духовной жизни управлять должны только те, кто имеет видение Кришны, желание Кришны, понимает желание Кришны, принимает мнение Кришны. Поэтому существует парампара. Никто не должен управлять, если он действует по собственной прихоти. У него появляется собственное видение. Потому что, говорится, нужно смотреть глазами знания. А Кришна говорит, от меня проистекает знание. Таким образом, мы можем смотреть своими глазами. Какое-то собственное мнение иметь. Нам не запрещено. Но это мнение должно не отрицать мнение Кришны, видение Кришны, взгляд Кришны. Что значит собственное мнение? Собственное мнение – это мнение души. Но есть еще ложное собственное мнение. Это мнение тела, грубого и тонкого. Поэтому говорится, обусловленные души в иллюзии. Их чувства несовершенны. Они совершают ошибки из-за этого. Из-за чего человек ошибается? Из-за того, что его чувства несовершенны. А почему его чувства несовершенны? Он в иллюзии. Что такое иллюзия? Он не постиг природы души. Он даже не может знать, что где душа? Каковы функции души? Он думает, функции души просто сознание. Но у меня есть сознание. Но говорится, сознание это оно материальное. Душа-то духовная. Есть духовное сознание. Называется сознание Кришны. Есть материальное сознание, называется мое сознание. И так иногда люди распространяют сознание Кришны, а иногда люди распространяют свое сознание по отношению к сознанию Кришны. Это я так осознаю Кришну, как я вчера рассказывал, как Савел или выкрещенный Павел. Он сказал, каждый может трактовать Библию, как ему вздумается, как он ее понимает, как он ощущает, как он ее осознает. И появилось 10 тысяч всевозможных ответвлений. В буддизме также произошла проблема. В индуизме. Практически это происходит во всех религиозных системах. Почему? Нет сампрадая. Что значит сампрадая? Чистый источник называется. Сампрадая означает чистый источник. Ее называют веда сампрадая. Чистый источник знания. И до тех пор, пока человек не знает, что является чистым источником знания. Что такое парампара? Мало того, что человек должен найти сампрадаю, веда сампрадаю, источник знания, он должен понять, что значит источник знания. Кришна источник знания, но как я получу это знание? Только по парампаре. Парампара означает непрерывающаяся цепь духовных учителей. Кто такой духовный учитель? Кто не высказывает свое мнение, не дает свое видение, не высказывает свои желания. Чему же он обучается сам и чему он обучает других? Как принять желание, мнение и видение кого? Кришны. В этом исключительно духовное сознание. Это и называется индивидуальное духовное сознание живого существа. Индивидуальное духовное сознание живого существа. И поэтому существует 4 так называемых авторитетных парампары. Брахма, Рудра, Кумара и Лакшми парампары. Или их еще называют сампрадая. Источник знания один. Кто? Кришна. Но парампары 4. И говорят, 4 сампрадая. 4 источника. Но источник один. 4 парампары, исходящие из 4 личностей, которые черпают это чистое знание от своих взаимоотношений, с Кришной. Называется Нила Расамрита Синху. Есть Бхакти Расамрита Синху, а есть Нила Расамрита Синху. Сколько живых существ, столько их взаимоотношений. Итак, у каждого живого существа свои, не похожие на другого, индивидуальные взаимоотношения с Кришной. Это как 10 сыновей может быть у отца и матери. Казалось бы, одни и те же отношения, но у каждого свои. Как 10 пальцев на 2 руках, и каждый исполняет какие-то свои функции. Указательный палец левой руки, казалось бы, такой же, как и указательный правой руки, но нет. Есть различия, есть единство, есть различия. И говорится, тот, кто понял это тождество и различие одновременное, он может понять науку духовной жизни. Казалось бы, иногда кажется, что наш взгляд очень похож на взгляд гуру. Он различен. Он похож лишь по форме. Но по содержанию он может быть абсолютно различным. А может быть наоборот. Он очень похож по содержанию, но абсолютно отличен по форме. Итак, человек должен очень хорошо понять, что в духовной жизни успехом увенчается та личность, почему называют венценосец, что за венец? Венец правления, власти. И говорится, у Кришны вся верховная власть. Поэтому его называют верховный. Верховная личность Бога. Почему его называют верховный? Слово верховный означает самый главный. Самый главный. И поэтому венценосцем называется человек, который принимает Верховного. Он от имени Верховного, не от своего имени. И что значит «я» и «моё»? Называется «ахамма метти». Есть «я» и у меня есть собственное мнение. Есть «я» и у меня есть собственное видение. И поэтому эти люди никак не могут понять, почему кого-то другого продвигают. В чем его успех? Я лучше его. В своих эгоистических изысканиях. У меня лучше карма. Карма — это все связано с эгоизмом. Сукритотха — хорошая карма. Душкритотха — плохая карма. Апаратхотха — карма, связанная с оскорблениями. Бхактьютха — карма, связанная с неправильным выполнением своих религиозных обязанностей. И угра-карма есть даже еще. Ужасные какие-то вещи со мной происходят. Все это карма. То, что порождено именно эгоистической деятельностью в гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества. Эгоистической. Как же можно гордиться хорошей кармой, когда она порождение, уже и порождение невежества? Как можно гордиться? И люди гордятся этим. Люди гордятся этой кармой. Поэтому мы также видим, хорошая карма, человек гордится своей красотой, гордится своим богатством, гордится своими функциями ума, интеллекта. Спортсмены гордятся, что они быстрее бегают. Кто-то там гордится, что он всех поборол. Но все это карма. То есть порождение эгоистической деятельности. И поэтому говорится, что преданный он смиренен. То есть какая цена в этом всем? Это лишь указывает, что я очень эгоистичен. Как же я могу гордиться эгоизмом? Как этой бородавкой, которую я вчера рассказывал. Как можно гордиться проблемой? Когда мы были маленькие мальчишки, наверное, все это пережили, мальчики особенно. Мы гордились, кто дальше плюнет, да, совсем маленькие. Кто затяжку сигаретную сделает глубже. Кто курит чаще в день. Один говорил, а я могу две пачки выкурить. А тот говорит, ну я еще только две сигареты. Фу, я сюда. И тогда маленький человек начинает курить больше, чтобы думать, ну это как бы круто. Вот говорит, ты что там, девочка, место уступаешь, а я их бью. И тогда человек думает, о, надо тоже девочек бить. Кто бьет девочек, тот продвинут. И говорит, я столько перебил, я столько со столькими переспал. Я вот с двух бутылок падаю, а ты со скольки? Я с одной. А, иди отсюда. Маленькие люди, они, маленькие мальчишки, они пысают. Кто дальше попысает? И кто дальше пысает, тот более продвинут. Кто громче пукнет, они соревнуются в детстве. Всякая ерунда. И многие этому посвящают определенное время жизни. Вы никто не вспоминаете свое детство? Примерно так же. Они наколки делают, сигаретами себя прижигают. И они трус. И так далее. Все это невежество. И в детстве человек этим гордится. Но попробуйте сейчас этим гордиться. Соберитесь там, мальчики, и попысайте, кто выше, так сказать, потолка напысает, у кого струя мощнее. И сделайте его своим президентом храма. Девочек соберите, девочкам уберите. Вот этот человек, он самый длинный, естественно, он пысает выше всех. И поэтому именно он должен быть здесь авторитетом. Ну это глупость. Как можно? Это чушь. Это чушь полная. Или вот... У этой девушки очень красивое лицо, она станет старшей Матаджи. Слушай, какая-то чушь. При чем здесь красивое лицо? Бьют-то не по паспорту, а по лицу, в смысле? А чем здесь лицо? С лица, говорят, воды не пьют. Или сказать, вот у этого человека высшее образование, поэтому он будет здесь авторитетом. Ну что? Ну что, что у него высшее образование? Вы что думаете, он выше, что ли? Он глупее других, он глупее тех, кто не образованный. Так Прабхупада поэтому говорил, что человек, который получает образование, у него усиливается нет по отношению к духовной науке. А у необразованные люди, они более простодушны. Поэтому у них больше шансов, да, сказать Богу. Что же делает образование? Образование усиливает атеистические представления. Почему? Потому что образование полностью построено на материализме. На атеистическом материализме. И человек в течение длительного времени слушая эту информацию, материалистическо-атеистическую, приходит, то есть цель образования сделать человека верующим, думаете? Нет, наоборот, атеистом, чтобы человек полностью заглушил в себе совесть перед Богом. Поэтому можно поворачивать реки вспять, клонировать, врываться в процессы законов природы, потому что только в человеке, в ком подавили это состояние, что есть Бог, он может... Не задумываясь это делать. Создавать атомные бомбы, водородные бомбы, вступать в половые отношения. Он может что угодно делать, врываясь в это. И все их созидание всегда направлено на что? На разрушение. Опять эгоизм. Разрушение это функция эгоизма. Таким образом их созидательная энергия всегда связана с эгоизмом. Всегда. То есть с разрушением. Почему? Потому что они... абсолютно не понимают, что такое духовный авторитет. И в Шримад Бхагаватам описывается разница между демонами и полубогами. Полубоги, их хорошая карма выражается в том, что они склонны принимать духовных авторитетов. А у демонов хорошая карма выражается в том, что они очень сильные, у них очень сильные мистические способности, у них все есть. Они точно такие же, как полубоги. Более того, они даже превосходят полубогов во многих вещах. Единственное, в чем они их никогда не могут превзойти, это способности принимать духовные авторитеты. В остальном они во всем превосходят. Также мы можем видеть, в среде преданных то же самое происходит. Все эти академические знания, они вроде бы превосходят. Они даже кого-то превосходят в культуре, в какой-то, в аскетизме. Они лучше садхане могут следовать, вообще не спят ночами. Что делают там? Картошку жарят или что делают там? В каморках сидят. Фильмы смотрят всю ночь для проповеди. Вообще не спят. Джапы там читают сколько-то. У них образования очень много. Всего. Они более имеют лучшую карму. Они могущественнее. Кто-то из них очень хорошо дерется. Кто-то очень хорошо бегает, прыгает. Два института закончил. Ну и что? Но он не склонен. И именно из-за этого он не склонен принимать что? Духовный авторитет. Поскольку он гордится тем авторитетом, который есть у него, он и думает, что я приму авторитет, у кого больше образования. Я приму авторитет, у кого больше культуры. Я приму авторитет, у кого больше этических качеств, связанных с тем образованием, которое я сам получал. Поэтому они ищут таких проповедников, образованных. Я не приму там от какого-то там Васи, у которого десятилетка, еле-еле. Если я приму, то я приму от человека, который имеет образование. У меня у самого два образования, думает человек, или там одно. Кто здесь? Кто они такие? Неучи, недоучки. И этим людям вы увидите, у кого есть опыт, что людям образованным академически всегда сложно принять духовный авторитет. Чем больше образования академического у человека, тем сложнее ему принимать духовный авторитет. Вы можете это увидеть четко, реально. Он может притворяться, поскольку он очень образован. Как притворяться, как не портить отношения? Дипломатичен, политичен. Как он лицемерен, он вам кланяется и там за спиной он вас постоянно критикует. Простой человек так не делает. Бандит так не делает. Почему? У бандита нету какого-то образования, там что-то еще. Почему он более склонен даже принимать духовный авторитет по-настоящему, чем человек образованный, который просто лицемерит? Почему? Итак, в шастрах очень хорошо это описывается, что за образование живое существо получает в храме, и что за образование оно получает в институтах, в университетах. Поэтому говорится, человек может получить академическое образование, когда он что? Знает цель жизни. Когда он знает цель жизни. Но все, кто к нам приходит, они не знают цели жизни. Они наполучали образование, они пытаются предаться, но им так тяжело принимать чей-то что? Авторитет. Кто так не образован? Поэтому Прабхупада, видя эту гордость академического образования, он говорит, нужно создать институт Бхактивиданты. Для чего? Чтобы этих гордецов расшибать. Чтобы мы могли иметь целый институт, который научно будет проповедовать этим гордецам. И в частности преданным. Гордым преданным. Преданным, которые гордятся своим образованием и не принимают духовных авторитетов. Видишь ли, этот колхозник, тот бывший хиппи. То ли дело индусы. Зачем нам эти все западные преданные, которые бывшие хиппи, бывшие жулики какие-то? Они не понимают. Они смотрят глазами кармы на все. Поэтому их называют карми. Они смотрят с позиции хорошей и плохой кармы на человека. Поэтому они никак не могут понять, что сапожник может быть 1000 раз более продвинутый, чем браман. Так называемый браман, который зарабатывает себе деньги на жизнь, исполняя какие-то определенные функции. И он все больше хочет исполнять эти функции. Для чего? Чтобы завоевать авторитет в глазах окружающих. И когда это достигается, люди начинают его содержать, они начинают ему давать деньги. И одна цель только у такого человека – завоевать этот авторитет. Поэтому он готов совершать аскезы, что угодно. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, тот, кто совершает все предписанные обязанности ради тапаси, жертвоприношения, ради уважения окружающих, несомненно, пребывают в гуне страсти. Плоды гуны страсти жалкие, ничтожные, временные и не приносят истинного отречения. Поэтому, видимо, они не отречены. От чего? От хорошей кармы. Они не могут отречься от плодов своей деятельности. Это означает, они так и не способны постигнуть различия между душой и телом, между материей и духом. Почему? Потому что они все, что они делают, только для одного. Получать плоды и что им делать? Наслаждаться. Наслаждаться. Тогда можно понять, почему многие религиозные системы не могут принять Кришну. Потому что вся религиозная система построена на ритуалах, на церемониях. И философия какая? Что через эту религию я могу получить чувственные наслаждения. Значит, эта религия не ведет к тому, чтобы отказываться от плодов своей чувственной деятельности. Отказываться от плодов религиозности. Это религия в гоне страсти. И мы видим, как Прабхупада описывает, не надо критиковать другие религии. Нужно понять, что все религии в разных комбинациях гун материальной природы. И те люди, которые встают на путь таких религиозных движений, называются карми. Потому что есть кто? Викарми, действующие по собственной прихоти. Они поклоняются кому-то, но делают это в соответствии со своей собственной природой. Как они вздумали? Они устанавливают свои правила, свои предписания. Это называется адхарма. Выдумано. Или вообще действие по собственной прихоти. Это называется викарми. Деятельность по собственной прихоти. Карми хоть понимают, что надо следовать каким-то законам. Они более разумны. Глупцы они думают, я сам установлю свои законы. Сам установлю свои законы. Поэтому есть закон криминального мира, есть закон политической власти, есть закон общечеловеческий. Столько много законов, какому же следовать? Какой из этих законов в гуне благости? Государственный, общечеловеческий или криминальный? Давайте рассмотрим через призму трех гун материальной природы. Эти законы, которым надо следовать. Политический, государственный в какой гуне? Вот у нас УК, Уголовный кодекс Российской Федерации, там Общественный кодекс какой-то, ну очень много, Трудовой кодекс и так далее, и так далее. Существует очень много всевозможных законодательных актов, кодексов. В какой гуне они? Страсти, несомненно, страсти. Несомненно, страсти. Уголовный кодекс в какой гуне? Естественно, в невежестве. Естественно, в невежестве. И есть общечеловеческий. Не государственный, не политический, не уголовный, а общечеловеческий. В каком гуне? Несомненно, из этих всех он в гуне благости. Потому что он вне политики, вне какой-то криминальной структуры. Он направлен не на созидание, не на разрушение. Он поддерживает все отношения между людьми. Неважно, какой нации, какой расы. Какой криминальный элемент или политический деятель. Общечеловеческий закон поддерживает все отношения. Криминальный закон, он делит все. Делит. Политический закон делит точно так же. Все, разделяя и властвуя. Одни стремятся к власти, таким образом разрушая все. Другие стремятся к власти, как созидать, показать, как они созидают. Но одни говорят, разница, созидаете вы или разрушаете. Давайте найдем общие точки соприкосновения. В этом и есть тождество и различие. Тождество, искать тождество, это принципы гуны благости. Поэтому говорят, живое существо должно постигнуть свое тождество с Богом. Это чистая гуна благости. Тождество с Богом. Когда живое существо постигает тождество с Богом, оно может постигнуть, что все нации, все законы, они, в общем-то, суть проистекают только из обусловленности. Кто-то обусловлен нацией, кто-то обусловлен государственностью политической. Обусловлены из-за обусловленности, и поэтому называют обусловленные законы. Кто хочет следовать обусловленным законам? Когда говорится, есть закон, значит, есть законодатели. Что за законодатели? Обусловленные люди. В первом случае обусловленные, и во втором случае обусловленные. Почему мы видим, что есть разрешение спать на лекциях? И мы видим, человек спит и все. Он обусловлен. Обусловлен. Чем? Гунами. Говорится, ни о какой гуне благости не может быть речи, если человек спит во время Шраваном, Киртаном, Вишнусмараном, Пада, Севаном, Арчаном, Ванданом. Да. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, о какой гуне благости может идти речь, даже если это очень хороший человек, по вашему мнению. Даже если, по вашему мнению, он чистый преданный. Если он спит во время чтения джапы, во время совершения арати, во время слушания лекций по Шримад Бхагаватам или Бхагават Гите, или наставления духовного учителя, или обсуждения игр Кришны, он спит. О какой гуне благости может быть речь? О какой гуне благости? Ни о какой. Это гуна страсти. И есть гуна страсти, которая смешана с невежеством, есть гуна страсти, которая смешана со страстью, и есть гуна страсти, которая смешана с гуной благости. Поэтому мы говорим, возвышенные сентименты в гуне страсти. Просто сентименты в гуне страсти. И говорим, низкие сентименты в гуне страсти. Низкие сентименты в гуне страсти. Как человек из страсти кого-то убивает. А, она мне изменила, зарежу ее, и потом зарежу себя. Это страсть. Но какая она? Сентиментальная. И в каком? В низком. Низшие эмоции, но в гуне страсти. Есть просто эмоции в гуне страсти, и есть возвышенные эмоции в гуне страсти. Тоже гуны страсти. поэзия, изобразительное искусство, ваяние. Ну, очень много в Гуне страсти. Самсон и Далила, там что-то еще там. Самсон, разрывающий пасть льву. Очень много разных сантиментов. Как разобраться? И Кришна говорит: я объявлю тебе науку о трех гунах материальной природы, постигнув которую, поняв, многие мудрецы прошлого достигли моей собственной трансцендентальной природы, то есть получили трансцендентные тела. Только одну вещь они изучили. Что такое гуны? Ничего они больше не изучали. Они только изучили, что такое гуны. Точно, четко. И этого было достаточно, чтобы отправиться назад к Богу с получением трансцендентального тела. То есть ситха-сварупы. Просто изучив три гуны материальной природы, ничего больше не зная. Изучив три гуны материальной природы, он говорит: я поведаю это тебе знание. Как, что многие мудрецы прошлого поняли, поняв это, достигли моей собственной трансцендентальной природы. Итак, мы все хотим не страдать. Как же мы можем действовать по законам гуны невежества? Мы будем страдать. Если мы действуем по законам политики, государственным законам, все, что будет нам казаться нектаром, будет превращаться во что? В яд. Несомненно, мы будем испытывать какую-то радость и горе. И то, и другое будет телесное. Общечеловеческие законы в большей степени устойчивое счастье дают. Но оно все равно временное. Все равно временное. И удержаться на общечеловеческих законах практически невозможно. Почему? Потому что можно удержаться только с людьми в гуне благости. С неграми в гуне благости. С азиатами в гуне благости. С женщинами в гуне благости. С мужчинами в гуне благости. С христианами в гуне благости. С мусульманами в гуне благости. С буддистами в гуне благости. Они поймут это. Что да, зачем нам спорить, зачем нам ругаться? В гуне благости есть знания. Они могут принять, что Бог один. Они могут принять это. И они скажут: но мы выбираем. Вот такой путь, такое имя. Но мы понимаем, что он один. Но все-таки мы принимаем именно вот такую линию. Поэтому мы не против вас. Почему вы так думаете? Просто мы не принимаем такой вид практики, такой вот способ. Но мы допускаем, что ваша религия также принадлежит нашему отцу. А мы допускаем, что ваша религия также ведет к нашему отцу. Это гуна благости. Поэтому Прабхупада говорит: в обществе варнашрама дхармы, это и есть общество гуны благости, живущее по общим человеческим принципам, есть место христианству, мусульманству, буддизму, шаманизму. Прабхупада говорит, это культура. Культура проистекает из гуны благости, из гуны страсти не может проистекать культура. Из гуны страсти невежество всегда проистекает без культуры. Что же такое все эти книги по психологии, по тому, по сему? Это культурные книги, но они в гуне страсти. Это что означает? Что культурно только то, что приносит чувственные наслаждения. И не культурно то, что не приносит чувственные наслаждения. Но культурой называется дайва варнашрама. Культура является истинной культурой, то, что приносит наслаждение Кришне, Богу. А все, что не приносит наслаждение Богу, является бескультурием. Вот он, представим, проповедовал и очень обеспокоен, что кто-то сейчас будет проповедовать тем людям, кого он привлек, и они перестанут принимать его авторитет и начнут принимать авторитет другой личности. Почему? А почему человек привязался? Так шастра говорится, тот, кто удовлетворяет свои чувства, то есть наслаждает свое вожделение, потому что в чувствах это вожделение, именно вожделение, развивается жадность и привязанность. Жадность и привязанность развивается. Поэтому человек себя хочет ставить авторитетом тем, кому я их авторитет. Вы-то какое имеете отношение? Но мы можем тоже им что-то дать. Мы тоже можем что-то им рассказать. Нет, нет, нет, нет. Он начинает ревновать. Жадность это называется, это ревность. И он привязывается. Как узнать, что человек этим наслаждается? Рушится вся духовная структура, рушится духовный принцип, рушится духовный режим, который называется принципом, называется садхана. Садхана. И в садхане всегда говорится, нужно постигнуть аспект времени. Называется аштакалия лила. Когда вы говорите живому существу, хорошо, не привязывайся, что делает живое существо? Когда оно не постигло природу привязанности и отречение. Что оно делает? Оно рушит. Ах, не досталось никому. Ой, вернее, не досталось мне. Пусть же не достанется это, что? Никому. Мне не досталось, значит, пусть и никому не достанется. Надкушу все. Если не съем, то надкушу. Поэтому говорится, что проповедник или человек, находящийся в сознании Кришны, должен понимать, что не он является причиной этой деятельности. Он должен предложить плоды по парампаре, потому что по парампаре проистекло это наставление. И он не делает это сразу Кришне. Он по парампаре. Он приглашает ту личность, от которой он получил это наставление, и предлагает эти плоды той личности, благодаря чьим наставлениям получилось это все. Та личность, говорит, она предлагает, берет этот плод и передает той личности, которая есть. И так этот плод, говорится, передается бережно. Это описано в читании Чаритамрите. Называется «История с манговым деревом». Это описывается в Шримад Бхагаватам, когда Шукадева Госвами говорит: «Вкусите этот зрелый плод». Шримад Бхагаватам. Зрелый плод всего ведического мистицизма, который бережно передали мне, чтобы я его передал вам. Бережно. И поэтому говорится, точно так же плоды всей деятельности передаются бережно. Даса, даса, ану, даса. Слуге, слуги, слуги, слуги, слуги. В итоге гопи. И гопи передают этот плод Шримати Радхарани, своей самой близкой и любимой подруге. И Шримати Радхарани предлагает этот плод. Это все энергия Харя называется. Харе, Хара. И Шримати Радхарани приносит этот плод Кришне. И Кришна говорит: о, какие у тебя... И она говорит: ну, это передали тебе. Кто? Твои преданные. А какие преданные? И он узнает. Он узнает у Шримати Радхарани, кто это. И она предлагает, говорит о Шримати Радхарани и гопи, они предлагают какого-то бхакточку или бхактин. Они говорят: вот. И Кришна, он говорит: да, я вижу, он слуга. Я вижу, он слуга. И Кришна говорит: передайте ему, пожалуйста, вот просад мой, мою милость, передайте, пожалуйста. Шримати Радхарани отдает гопи, гопи так, так, так, так, так, брррр, спускается, спускается. И какой-то ничтожный слуга, слуги, и всех остальных слуг он передает вам. И вы говорите: а что от тебя-то? И это сразу от Кришны хочу получить. Нафиг мне твои руки грязные, иди отсюда. Это называется гордыня. Поэтому он совершает оскорбление. Такие элементарные вещи, которые люди узнают в первый год своего служения, почему-то на 10-м году полностью отвергаются. Почему? Потому что появляется гордыня, гордость, привязанность к плодам своей деятельности, поскольку преданное служение совершается в гуне страсти. Человек так начинает действовать. Он привязывается к этому. И он начинает совершать какие-то чрезмерные усилия. До ночи сидеть там, что-то кому-то говорить. Зачем такие усилия? Они не приводят ни к чему. Говорится, чрезмерные усилия – одно из шести препятствий на пути духовного самоосознания. Вот, о, во внимание, брат. Кто вам сказал, что надо сидеть по ночам проповедовать? Никто. Вам сказали, в 9 часов отбой. Брахма-мухурта подъем. Несомненно, это гуна страсти. Несомненно. Вы можете проповедовать до 12 тогда, когда вам хватает с 12 до 4 выспаться. Проповедуйте. Прупаде достаточно было 1 час спать ночью. Поэтому он мог всю ночь писать, переводить, проповедовать. Потому что он на час ложился и на Мангаларати уже стоял, пел. Что же говорят наши бойцы невидимого фронта? Послушайте. И они в полном убеждении, что они понимают философию сознания Кришны. В полном убеждении. Прупада говорит: брахмачари никогда не должен уединяться и спать отдельно. Потому что он брахмачари. Когда человек уединяется, сексуальные проблемы начинают волновать его сознание. Грубого и тонкого масштаба. Поэтому нужно всегда находиться вместе. Но брахмачари скрываются и спят в разных отдельных комнатках. Отдельные себе все. Отделяться, отделяться. Не единство, а различие. Все. Различие, еди. Нет ничего отдельного. Почему? Они наслаждаются. Люди в шафране вступают открыто. Половые отношения и думают, что никто не знает. При этом проповедует очень много. И носит шафран. Очень удивительно. И потом, когда вы цепляете их за шафран, они очень оскорблены. Они готовы на весь мир вас разгромить, как шведа под Полтавой. И они при этом надеются, что они духовно продвинутся. Когда их жизнь превращается в сплошные аппаратхи, в сплошные оскорбления. Кого же они оскорбляют? Любого того, кто им говорит так, как надо. Поэтому, говорится, эти люди, они, несомненно, находятся в гуне страсти. Они еще ревностно ко всему относятся, ревнивы. Потому что я и мое. Я проповедовал. Значит, все, кому я проповедовал, чьи? А? Чьи? Мои, несомненно, даже речи нету. И человек думает, а меня еще авторитетом не делают. Но Кришна хочет, чтобы авторитетами были личности, принимающие духовный авторитет, а не материальный. Он хочет поставить тех людей, которые различают, что такое дух и материя. Он хочет поставить своих преданных, чтобы они всем управляли. Все Арджуна и Юдхиштхира не были гениями дипломатии и не были гениями политики. А Дурьятхана был гением. В наше время гении дипломатии и политики управляют странами, но не преданными. Поэтому наше общество, Прабхупада говорит, всегда будет ставить авторитетами людей, которые принимают духовных авторитетов, независимо от своего образования, кармы, внешности, болезней, чего-то еще. Они будут авторитетами в этом обществе и должны быть авторитетами. Прабхупада всех наставил. Авторитетом будет тот, кто принимает духовное руководство так, как хотел его Господь Чайтанья установить. Гопип Хартур Падакамала Йот, Даса Даса Анудасаха. Я нижайший, смиренный слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндауна. И поэтому Прабхупада говорит, я хочу, чтобы вы подчинялись тем, кого я назначил. Прабхупада был один гуру. Но откуда были столько много президентов, региональных секретарей, даже GBC было при жизни Прабхупады. Прабхупада говорил, я хочу, чтобы вы принимали тех, кого я назначил. Такова концепция духовного представления духовной организации. Как вы думаете, кто назначил Брахму, Ачари? Брахма сам себя назначил? Или ученики его назначили? Кришна. Кришна дал ему положение Ачари. Господь Чайтанья дал положение Харидас Тхакуру, хотя он был по-кармически ниже всех. Он был мусульманином. И по индуизму считается, быть мусульманином самая плохая карма. А Господь Чайтанья, именно Господь Чайтанья сделал его Нама-Ачари. Возвысил над всеми, Госвами над всеми. Нама-Ачари. А он приходит как Нама-Рупа-Аватара. Он показал, что только Харидас Тхакур является квалифицированной личностью в эту эпоху. Более квалифицирован и так смиренен, что даже мы его не видим. Мы не видим его. Нету его. На алтаре нету Харидас Тхакура. А мы в его сампрадае. Он Брахма. Он Нама Ачарья, а мы его не видим. Где он? Никогда не говорим о Харидас Тхакуре, как он был смиренен. Никогда почти его не преславляем, хотя в Чайтанья Чаритамрите описывается слава Харидас Тхакура. Вот что такое авторитет. Духовный авторитет Харидас Тхакура. Как один преданный сказал, Кавираджан Госвами. Он сказал, я могу вам что-то сделать, только единственное, мое имя нигде не должно упоминаться. Но Кришна их перехитрил. Он сказал, хорошо. Он сказал, нигде? Он сказал, нигде. В письменном виде. Поэтому я знаю об этом. Но они об этом сказали. И сказали, никому. Кришна, потому что Кришна хотел их прославить за это. Говорится, когда Кришна хочет прославить, никто не может убежать от этой славы. И когда Кришна хочет опозорить, ничего не поможет человеку. Никакие политические игры, фортели, выкрутасы, ничего не поможет. Он будет опозорен. Потому что так хочет Кришна. И все желания Кришна передает по парампаре. И лучшим авторитетом является тот, кто принимает авторитет парампары. Нижайший слуга, слуги, слуги Гопи Вриндавана. И Прабхупада создает искон, где он говорит, все должно действовать под руководством авторитетов. Каждый должен быть под авторитетным руководством. И он приводит слова Госвами, что первый путь, приводит пример Рупы и Санатны, что человек, приходя на путь духовной жизни, должен понять, что все его преданное служение, длительное, продолжительное время, будет называться Вайтхи Садана Бхакти. Что означает? Строгий режим, который позволяет ему развить эту преданность. Строгий режим. И еще этот режим будет Вайтхи или Витхи под руководством. Его будут контролировать. Если он сам, и мы видим, что люди сами себя не способны контролировать. Нету самодисциплины. Почему? Потому что нет гуны благости. Самодисциплина, самоосознание, самоконтроль. Все происходит из гуны благости. И когда нету гуны благости, человек не может поддерживать в себе ничего. Потому что функция поддержания – это гуна благости. Поэтому мы видим, приезжает Махарадж, все в экстазе, уезжает. Редкий случай можно увидеть человека, который находится в постоянном энтузиазме, в постоянном состоянии решимости, в постоянном состоянии сострадания, деятельности. Почему он так постоянен? Как он умудряется поддерживать? Какая гуна в нем преобладает? А? Несомненно. Так человек распознает в соответствии с писаниями гуны благости. Он способен поддерживать такое состояние сознания. Он в состоянии поддерживать. Одни люди за 10 лет только на моей памяти совершили 10 тысяч отклонений. И также на моей памяти люди, которые за 10 лет один раз отклонились. Кто из них более авторитетен? А? Кто? Так, все просто. Отклонялся от чего? От наставления. Несомненно. Кто же должен здесь управлять? Тот, кто целый год уже все понял. И каждый год у него какие-то выкрутасы. Каждый год его надо поправлять и выправлять. И вдалбливать что-то. Наказывать. Или тот человек, который раз в 10 лет ошибается. Кто будет авторитетом? Вы за кем пойдете? Так что ж не понять? Можно ошибаться раз в 10 лет, а можно ошибаться 10 раз каждый день. Вот почему говорится, обусловленная душа совершает ошибки. Показатель того, что человек мало ошибается, говорит о том, что он меньше обусловлен. Потому что именно обусловленная душа совершает ошибки. Почему? Потому что ее чувства несовершенны, и она в иллюзии. Гордая. Все знает, как делать. И поскольку она делает свое видение, поэтому постоянно что? Ошибается. Как узнать, что он свое видение распространяет, постоянно ошибки? Одна ошибка на другое, одна на другое, одна на другой. Поэтому мудрые советы, о которых я рассказывал, говорят о том, что предайся тем, кто меньше греховен. Что значит меньше греховен? Меньше действует по собственной прихоти. С ними общайся. Потому что таких людей надо делать авторитетами. Везде, в храмах, в регионах. Парампари, в GBC, где угодно. Каких? Духовных. Люди. Что такое духовный авторитет? Он принимает духовный авторитет другого. Который принимает духовный авторитет того, который принимает... И в итоге тот, кто принимает духовный авторитет Кришны. Все очень просто. Так все работает. И так человек должен понять или попытаться, как Кришна говорит. Попытайся. Попытайся узнать истину. Ты хочешь стать таким успешным, даже в материальной жизни. Но ты так глуп. Потому что в материальной жизни может преуспеть только гуна благости, поскольку она чище других. Она чище других. Она устойчива. Все же остальное обладает такой колоссальной временностью. Че толку твоей славы на полгода? И в чем слава? Как мы прославляли кого-то в детстве, кто написал выше потолка. Я сохранил память об этом человеке. Но слава улетучилась. С высыханием мочи высохла и слава. Исчезла она. Вы думаете, что вы живете здесь своим миром, отделившись этим мирком? Значит, вы глупы. Это движение было... организовано Прабхупадой не для того, чтобы своим мирком, как секта, жить. И радоваться, что мы распространили две книжки и 133 порции просада. Ура! Прабхупада говорит, наше движение пришло для этих людей. Мы пришли именно к этим людям. И мы пришли также из этих людей. Вот в чем суть. И мы не становимся гордыми умниками. И это все высмеиваем. Мы понимаем, что эти люди так же, как мы, пысали выше крыши, пукали. И мы так же делали. Потому что я сказал, все в детстве так жили. Девочки бегали за мальчиками. Это сейчас они все такие культурные, скромные. Какие они? Вы что, женщин не знаете, что ли? Сегодня один муж, завтра другой муж, послезавтра третий муж. Все вы? Все притворство. С другой стороны, мы должны понимать, почему так действует человек. Мы сами так действовали. Почему мы так действовали? И почему теперь мы этого не ценим? Потому что есть процесс. Процесс знания, а не процесс невежества. И человек начинает возвышаться. Говорится, гуна благости возвышает и просветляет. Человек начинает возвышаться над этими ценностями. Выше их становится. Новые ценности. Надо узнать ценности. Как маленькие дети, они собирают свинец. Кто не видел? Как дети собирают свинец. Все время в карманах у них какие-то железяки, какая-то чушь, которую выкинули вон на улице. И они это прячут, это для них богатство. Так же и человек. Он ходит и собирает всяких женщин каких-то испорченных. Женщины ходят, собирают, кого давно уже выкинули из этой жизни. Ходят, собирают, как ханыжье там. И они думают, это ценное. Мой муж там, моя жена. Так же и дети. Они собирают всякое помои. Ходят, роются на всяких помойках. Вы видели, да? Хоть из какой семьи. Так ведь? Ты находишь там у него что-нибудь? Ты находишь? Опытные матери есть здесь, нет? Почему вы не ходите с ними, не собираете на помойке? Они же ваши любимые дети. А? Потому что вы понимаете, что это они маленькие и глупые. И то, что для них ценно, для вас не ценно. Они хотят тратить деньги на то, что вы не хотите тратить. Они говорят, давай купим вот это Деда Мороза там или что-то еще. Давай купим вот это, давай купим. Давай купим 100 пачек пластилина на всю твою зарплату. И все измажем пластилином. Ну никто тебе говорит, чушь какая. Ну нет, давай одну пачку купим. Не то вот на тебе щепотку пластилина хватит. Потому что одной пачки тебе хватит на 10 лет таким образом. Регуляция. Потому что все понимают, что когда он будет расти, ему не надо будет уже пластилин. Ему что-то другое надо будет. Будет расти. Так и в духовной жизни. Он не растет духовно. Он растет материально, но не растет духовно человек. Духовный рост. Поэтому Рупа Госвами говорит, обязательно духовный прогресс, духовный рост. Почему мы видим, что люди так же, ему столько много лет, они выросли телом, но они все равно собирают всякую чушь. Ходят по помойкам, шарятся. Все. В детстве они шарились по помойкам. Им уже 60-70 лет, они все равно шарятся по помойкам. Где у них духовный рост? А? В детстве он шарился по карманам. И он уже стал взрослый, и все по карманам шарится. Почему? Тело-то растет. Мы видим, что только духовный рост меняет все. Только духовный рост. А духовный рост, говорится, это этика души. И поэтому Санатана Госвами пишет вайшнавский этикет по указанию Господа Чайтаньи. Показать, что когда человек осознает себя душой, меняется его этически-нравственная позиция. Он считает, что я же полностью понял, зачем я буду сражаться за это материально? Я знаю закон кармы, зачем я буду так делать? Я знаю, что такое гуны материальной природы. Я знаю, что такое душа. Я знаю, что такое Бог. Зачем мне так действовать? Это гнусно, это низко. Это материально. Меняется его положение. Но когда человек не знает ничего, он совершает какие-то виды деятельности очень странные. Он хохочет, сидит над всякими какими-то странными вещами. Юмор такой есть. Юмор в гуне невежества, юмор в гуне страсти и юмор в гуне благости. Как вы думаете, почему я столько много юморю? Конечно, люди не воспринимают. Почему столько в моей лексике разных слов уличных? Потому что никто не изучал природу языка. Я изучал природу языка еще в институте. Я все хотел понять, что такое семантика, что такое звук, почему существуют разные слова. И когда вы узнаете, почему, говорится, шудры, они любят резкий язык. Можете увидеть, когда рабочие на заводе работают. Они не говорят так, как работают в институте преподаватели. Почему? И те, и другие работают. Попробуйте очень культурно рабочего вдохновить. Попробуйте. Поэтому прибегает мастер. Ё-моё, туда-сюда, вы все вам, блин, там, бан-бан-бан. Определенная жестикуляция. И людей это вдохновляет, и люди идут работать. Люди не понимают, что такое семантика, так же, как они не понимают, почему священник читает текст, и читает текст доктор наук, и разные происходят реакции на клеточном уровне. Прививает больной крысе клетки, над которыми прочитал отче наш священник, доктор богословия. Ей прививает крысе, крыса излечивается. Отче наш читает доктор биологии, который очень любит растения. Он читает отче нас над растением, очень любя растения. Прививают крысе здоровой, и она умирает в итоге. Заболевает и умирает. Два человека, оба доктора. Один доктор богословия, любит Бога, пытается полюбить Бога. Другой безбожник, пытается полюбить все живое. Почему такая разная реакция? Это семантика, энергия, которая исходит из речи. Почему один человек говорит такими вроде бы корявыми словами, и все вдохновляются служить Богу? Отказывается от мотивов. Другой человек говорит, очень умно, очень так, да-да-да. И все говорят, ой, мы даже на интеллекцию ходить не будем. Надоели нам эти лекции. Очень возвышенные, все, конечно, он святой. Ну, не будет, неохота, неинтересно. Ну и вообще, он-то святой, пусть и служит. Мы ему дадим 2 рубля, 3 рубля. Ну, короче, мы вообще ему ничего не дадим. Вообще, я вспомнил что-то другое. Слушал его лекцию и вспомнил своего ребенка. Надо сейчас валить, по-моему, отсюда. Сколько он еще будет читать? Почему? Разная семантика. То есть, разная сила речи. Как я вам рассказывал про Пушкина, который имел кучу недостатков. Но его слово несло божественные функции. Почему говорится, что и было слово, и слово было у Бога, и это слово было Бог, божественное слово. Поэтому он говорит, не хлебом будет един сыт человек, да, не хлебом единым будет жив человек, а словом Божьим. Словом Божьим. Тот наделен даром Божьим. Говорить что-то. И людей побуждать к этому очищению, к жизни, к оздоровлению. И Прабхупада говорит, все больны материальными болезнями. Больны этими гунами низшими. И слово какое-то может их возвышать. Возвышать над этим низшим положением. Почему? Потому что они послушны. Послушны. Итак, это очень важные принципы религии, очень важные принципы духовной жизни. И поэтому мы даем эти принципы друг другу, напоминаем друг другу, делимся друг с другом. Ты неправильно, я думаю, понял. Вот так надо понимать. Мы спрашиваем, так ли это? Да. Это так, ну, это слишком для вас. Ребенок может узнать правду и прийти к отцу и спросить. И отец скажет, ну нет, нет, нет. Но это правда. Почему отец говорит нет? Потому что он понимает, что кто-то невежественного ребенка обеспокоил этой правдой. Если я сейчас еще подтвержу эту правду, у ребенка будут проблемы. Ребенок маленький подбегает и говорит, я правда ваш не родной? Ему 5 лет, он прибегает к маме и говорит, я что, правда не родной? Что скажет мать и отец? Нет, ты что, ты наш родной, мы тебе... А мне сказали там какие-то соседи, что вы меня не родили, что вы меня 2 года назад взяли из детдома, и что я... каких-то алкоголиками был брошен. Что скажет отец матери? Который, может быть, это и правда. Он скажет, нет, нет, ты что? Ты что, ты что? Нет, нет. И думать будет. Кто там сказал? Какой козел? Почему? Итак, правда также не является собой просто правду. Правда является собой определенную цель, знание. И когда человек поймет, что родители всегда его любили, они ему скажут лет в 20, может быть. А может, и не скажут вообще. Зачем тебе правду знать? Я хочу узнать. Ну, давай я тебе скажу. Да, мы тебя взяли в 2-летнем возрасте. Теперь тебе 22. И он скажет, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Но если вы в 5 лет ему скажете, да, подтвердите чью-то правду, у него будут большие проблемы. Вряд ли он будет вас слушаться. Вряд ли он будет считать вас своими близкими, родными. Он может закончить очень плохо. Поэтому кто-то может говорить нам правду. Мы можем прибежать к самому высшему авторитету и сказать, это так? И авторитет, он посмотрит на глаза. Он более опытный, более продвинутый. Он скажет, нет, это не так. он обманывает тебя. Ну, как же авторитет? Он же говорит только истину. Почему же он обманывает? Авторитет тоже обманывает, значит. Поэтому Прабхупада говорит, обман, в шастрах говорится, обман также является частью Кришны. Но есть обман, который приносит благо, а есть обман, который приносит что? Вред. Он говорит, обман в сознании Кришны приносит благо, а обман эгоистический приносит вред. Поэтому правдивость – последняя нога религии. Но обман ради успеха проповеди также является частью абсолютной истины. Если человек станет успешным в постижении истины, можно его обмануть. Как Будда обманул своего ученика, сказав, что он в прошлой жизни был великим мудрецом. Но его поймать за язык нельзя было. Почему? Потому что он сказал, а ты про какую прошлую жизнь говорил? Также ребенок, когда гуру придет через много лет, и он спросит, так все-таки чей ребенок? Он скажет, ты ребенок Кришны. Так значит, я не этих матерей, не тех, и алкоголь. Нет. Ты сын Кришны. Видите, его невозможно понять. А почему же ты мне говорил, что я сын этих людей? Потому что Кришна тебя послал им, чтобы они тебя воспитывали. Потому что это будет истина. Поэтому нет обмана. Другой вопрос, как понять гуру? Это истина. И говорится, человек должен уметь оперировать истиной для того, чтобы возвысить людей. Возвысить, а не унизить. Поэтому человек всегда думает, что сказать, как сказать. Смысловой образ шудр. Если человек проповедует шудрам и это не учитывает, шудры не поймут его, никуда не вдохновляются. Поэтому мы видим Маяковский, странные стихи. Странный язык. Трактор в поле, тыр-пыр, мы за мир. Это примитивизм. Я лежу на жене, а жена подо мной, одеяло прилипло к попе. Мы кадры штампуем в советской стране, на зло буржуазной Европе. Маяковский. Очень странно. Все в восторге. Кто самый главный поэт Советского Союза был? Маяковский. Классика, мировая. В мире начинали принимать это под влиянием всего этого. Почему такие ритмы? Почему такой темп? Потому что шудры кругом. Шудры иначе не вдохновить. И там не попа, говорится. А тоже. Ну, на же. Я не стал, а то это. Ой, таких слов даже не знаю. Тут я вижу лицемеров куча. Они выросли в Сибири. У них папа с мамой матом кроются с утра до ночи. Но когда вы хватаете их за ноздри неожиданно, они вам то же самое. Сразу вспоминаю. Сразу помню историю. Одна женщина моей дочери говорит. Ой, что ты? Ты так разговариваешь как-то. Вот мы недавно были у профессора, такой профессор там. А я знал, что она просто. Ну, есть такие. Вы понимаете, да, есть такие люди, которые из себя что-то выпендривают. И вот она. Ой, ты зачем ты говоришь? И в этот момент, когда. А я иду сзади и смеюсь. И она все время хочет сказать ей, зачем ты так разговариваешь, как папа? Ну, что я же, вы знаете меня, я иногда что-нибудь такое вляпну, ну, как здесь есть. И она тоже. Она услышала, как я ей что-то объяснял. Она говорит, а я ей что объяснял? Семантику так же. Я говорю, да с этими людьми вот так надо разговаривать. Они иначе ничего не понимают. Вот так с этими людьми надо разговаривать. И начал приводить пример. Я говорю, шудры постигали по попе. Потому что шудра отождествляет себя больше с телом. Заберите все, только не бейте. Это шудра. Я говорю, вайше, ну хоть убейте, во. Это вайше. Кшатрия, его можно опозорить, да? Потому что если его бить, он кшатрия, он будет терпеть. Все забрать, он говорит, ну и хорошо, я себе что, отберу еще. Его можно только опозорить, потому что он человек чести. И там, и она, ой, ну и дочь моя там начала что-то болтать. И она, ой, ты какие слова говоришь, ой, да. А она с ней так стала говорить, потому что она определила, что в первую очередь вот шудра сидит. И там, о-о-о-о-о. Ну, я думаю, ладно, что буду вмешиваться. Иду, иду сзади, молчу. И там такой порог. И она, да-да-да, она вся вот так. А мы идем, смотрим, куда идем. Я сзади. И эта тетка, бам, и запнулась. И как грохнется. И стопил. Она такая еще увесистая. Тут-то. Профессор. Все ритмы с нее вылезли. Все ритмы, какое только можно себе представить. У нас тут в основном в Бурятии пятиэтажные. А там, я думаю, были 16-этажные, 20-этажные. Вот почему Прабхупада говорит, даже если на собаку одеть царскую корону и все остальное, когда вы к ней зайдете, она подбежит и обнюхает у вас ноги. Что человек все равно таков, никакого он себя изображает, а таков, какой он в конфликте. Потому что в конфликте сразу разлетается вся эта мишура. И человек становится тем, кто он есть. Поэтому называется человек тот, каков он в экстриме. Знаете, да, что такое экстремал? Поэтому люди на войне, в тюрьме, в каких-то проблемах, они быстро распечатывают человека. Быстро, мгновенно. Как узнать, что человек трус? Как узнать, что человек обманщик, лицемер? Это элементарно. Тот, кто знает эту науку, мгновенно распаковывает человека. Не так много надо с ним общаться. Можно просто с ним поговорить и уже его протестировать. И понять, это такой человек. Это такой человек. Это такой человек. Это быстро происходит. В зависимости от квалификации личности, которая знает все это. Поэтому чинаки пандит в своих афоризмах сразу обучает. Жена познается в нищете. Жена не познается в горе ни в чем. Жена познается только в нищете. Только в нищете. Друг познается в беде. Поэтому еще не орите, что у вас такая дружба. Посмотрим, как вы в беде будете себя вести. Когда вы попадете в беду. Не когда друг попадет в беду, а когда вы попадете, тогда вы поймете, друг он ваш или нет. Друг познается в беде. Родственники, говорится, познаются в чем? Кто помнит? В страданиях. Правильно, в страданиях. Родственники познаются в страданиях. Не в горе, не в беде, не в нищете. Родственники познаются в горе, в этих страданиях. И так далее. Там перечисляют все. Царь как познается, мать, отец, все. Отец в долгах, враг в собственном доме. Но человек даже не задумывается. Я ваш отец, но ты в долгах весь. Чинаки пандит говорит, вы можете сразу понять с позиции вет, что если у отца долги, он враг в собственном доме. Если человек встречает с оружием проблему, значит он кшатрия. Если он служит, откупается, значит он вайша. Если он служит потом этим проблемам, он шудра. А если он тихой молитвой не откупается, не, он просто тихо молит Кришну, он брамана. И готов принять все, как будет. Как Джада Бхарат. Он говорит, понял, что это пришло ему как результат его прошлой греховной деятельности. В результате его кармы. И он продолжил нести паланкин. Его заставляют. Он продолжил нести паланкин. Принимая это как результат своих прошлых греховных поступков. Что же у нас происходит? Вы не думаете, что никто ничего не понимает и никто ничего не видит. Все очень быстро можно понять. Приходит человек на даршан, и все. Вы смотрите, вы говорите что-то и видите реакцию всех. Потому что работать с людьми, это значит понять их природу. Защищать людей, образовывать людей. Поэтому есть разные классы, есть разные сословия. Есть брахманические сословия, есть кшатрийские, вайшевские, шудры. Все шудры. Но имеют они что? Примеси. Это шудра с примесью вайши. Это шудра с примесью кшатрийской природы. Это шудра с примесью брахманической природы. Раньше было наоборот. Сатья югу браманы с разными примесями. Следующую югу кшатрии с разными примесями. Следующую эпоху вайши с разными примесями. А теперь кто? Шудры с разными примесями. Все очень просто. Итак, человек учится постигать эту природу. И здесь говорится, почему Кришна защищает таких людей? Потому что они его слушают. Они его слушают. Поэтому он защищает. Поэтому он говорит, они спаслись, потому что были послушны воле Господа. Также мы видим, что здесь описывается, что Ашватхама, сын Дроначари, желая уничтожить последнего отпрыска рода Пандава, выпустил Брахмасту. И Кришна защитил его. Но только по одной причине. Что он был кем? Преданным. Хари Кришна. Поэтому Кришна не защищает, кто предан мне. Вот мне лично. Кришна защитит, кто через меня предан Кришне. Другому. Те, кто в парампаре. Поэтому говорится, мы служим не этой личности, а мы служим через эту личность. Через. Шурупада приводит пример посла. Не надо в после искать качество царя. Он уполномочен царем. Уполномочен. Так же, как не надо думать, что мой почтовый ящик красивый. Я не хочу спускаться вниз, получать почту. Приколочу-ка я его у себя в туалете. В туалете я провожу чаще, бываю, даже чем на кухне. Пусть он висит в туалете. Я буду бросать туда письма, и мне будут приносить туда почту. Никто не будет. Даже если почтовый ящик очень красивый. Он не уполномочен. Почтальон не уполномочен. И ящик ваш установлен не в соответствии с авторитетом почты, а по вашей собственной прихоти. Поэтому что вы туда не кидаете, никуда не доходит. И все, что вы ждете, что оттуда кто-то там что-то вам напишет, и письмо вы тут тоже не произойдет. Такие элементарные вещи, чуть ли не детские. Почему же никто не понимает этого? Или понимает так мало людей? Поэтому мы видим, что когда преданные начинают наслаждаться плодами своей деятельности, они прекращают принимать духовное руководство. Именно из-за этого мы видим, как санкиртанщики прекращают принимать духовное руководство, как там футфулайвщики, какие-то проповедники. Почему? Они начинают наслаждаться плодами этой деятельности. Они не могут смиренно предложить плоды по парампаре. И поэтому, когда они кричат «Вся слава Шрили Прабхупаде» – это чушь. Вся слава там Гор Нитай – тоже чушь. Потому что вся слава кому? Мне. Как узнать? Со мной так? Нельзя. Чем человек больше что-то делает, тем в нем, если он присылает плоды, вы можете увидеть, с ним уже так нельзя, как раньше. Теперь у него есть плоды, и с ним уже так нельзя. Когда человек понимает, что плоды мне не принадлежат, с ним можно. Он мне что, у меня ничего не было. Не сказали, я передал. Все. Но когда он себе присвоил, ты смотри, так со мной не разговаривай. Со мной так нельзя. А кто ты такой? Как ты такой? Я Чапай. А ты кто такой? Рибал. Хари Кришна. Подумайте. Подумайте над этим. Кого принимать авторитетом? Конечно же меня. Нет, можете не принимать. Думайте. Примите того авторитетом, каким вы считаете. Видите. Вы читаете книги Прабхупады, все. Принимайте авторитета установленного. Парампарой. Не ходите с такими дурацкими вопросами, книги читайте. И кто его не слушает, на самом деле просто гордец. Даже если он при всех своих недостатках или там чего-то, он поставлен авторитетно. Через него вы можете узнать то, и через него вы можете получить это. А насколько он там хорош, как слуга, может быть он и не так умен, и не так там продвинут, как некоторые здесь великие менеджеры или там способные делать деньги, по крайней мере, он пытается слушаться. Хотя тоже иногда у всех бывают проблемы какие-то, но пока он пытается слушаться. Это куда важнее, чем здесь иметь какого-то гения, который никого не слушается, кроме себя, и выдумывает все остальное. Гения дипломатии и политики. Надо все различать. Различие должно быть. Поэтому они обращаются к кому-то, кто лучше знает. Нужно понять, они выбирают послушного человека, который находился в этой среде, и говорят, ну как ты думаешь, вот надо этого человека рекомендовать? Мы-то его не знаем. Но поскольку ты послушен нашей воле, мы тебя спрашиваем, как этот человек? Да, я с ним служу 8 лет, или там 6, или... Ну а мы-то его практически даже и не видели, там на киртанах поет, на лекции сидел. Но мы его не знаем. Скажи нам, достоин ли он этого? Или человек сам тестирует, потом хочет подтвердить того, кто близко общается. Говорит, ну как он. Даже махараджи, они то спрашивают какого-то человека, как ты считаешь? У нас есть свое видение, но мы хотели бы знать твое видение. И тот человек говорит, нет. Я говорю, хорошо, нет. У вас же есть свое видение. Но наше видение тоже может быть несовершенным. Смирение такое, что человек не мнит себя видящим. И он говорит, ты лучше знаешь. Махараджи спрашивает. Там Махараджам приходит, спрашивает, а вот там в семье, туда-сюда. Идите, обратитесь к этому человеку. Он квалифицирован в семейной жизни. У нас не было семейной жизни. Или мы таких тонкостей даже и не медитировали на них. Вот этот человек, он квалифицирован. Почему? Потому что он имеет семью, и он послушен. Он имеет семью, и он так действует. Вот у него и спрашивайте. Он реализовал это. Он куда более квалифицированный. Потому что другие имеют семью и ничего не делают. Другие имеют семью и совершенно себя по-другому ведут. Вот его и спросите, потому что он квалифицирован. Так говорит. Поэтому не надо сидеть, выдумывать, обрастать здесь каким-то пометом, мхом покрываться. И ждать, когда же кто-то приедет, этот мох весь разгонит. Сами его разгоняйте. У вас же есть мозги, вы же такие великие. С вами так нельзя. Там по 10 лет обижаетесь. Так какая цена вашего разума? Всех ваших талантов? Взлеты и падения, неофита называется. Вишнанатх Чакраварти Такур говорит. Это означает какой уровень? Сентиментальный. Неустойчивый человек. Как же ему? Он не может ничего поддерживать. Сегодня он одно, завтра другое. Я буду работать завтра. Вы меня послали на работу. Да тебя никто не послал. Как не послал? Я тогда пришел и сказал, что я пойду работать? Ему сказали, иди. Вот так вот. Есть что-то выдумать. Но квалифицированный человек, с опытом он прекрасно понимает, что это все. Но он понимает, что тот человек будет потом выдавать это все за квалификацию. За то, что сделаешь. Приходится терпеть. Приезжать, пыль сдувать с чего-то там. Сшибать даже. Даже молоточком отбивать приходится. Ломиком. Грязь бывает разная. Жидкая, газообразная. Сухая еще бывает. Прилипнет так, что вообще. А бывает даже въестся. Знаете, да? Вот сколько шеи не мою, она все черная. Мыл-мыл, оказался негр. Лечили от желтухи, оказался японец. Поэтому прошу вас, читайте внимательно книги, общайтесь, обсуждайтесь, подтверждайте свое правильное понимание. Тогда вы будете успешны в духовной жизни. А если вы станете успешными в духовной жизни, вы станете успешными во всем материальном. Поймите, вся материя жиздится на духе. Материя жива только благодаря жизни духа. Поэтому говорится, что духовный человек, духовно продвинутый человек, он уже все. Он понимает, что, как, где устроен. Поэтому он не собирает на помойке свинец и тюгун. Он говорит, да зачем он мне нужен тюгун, свинец? Какие-то пробки, которые все собирают. Чем мне нужны деньги, которые все копят? Чем? Мне достаточно. Кришна дает мне. Я уверен, что он и в будущем будет мне давать. Все необходимое для поддержания души в теле, чтобы я продолжал служить ему. Ему служить. Зачем мне то, что сразу меня забьет с толку, я начну служить своим чувствам. Кришна пусть дает мне только то, что я могу занять в служении ему. Зачем? Кришна так меня защищает, думает человек. Он не дает мне ничего лишнего. Потому что излишества сразу меня портят. Поэтому это милость Кришны. Тут ничего себе, столько служишь, ничего. Хоть бы дом построил большой, я бы в нем убирался днем и ночью. Так наслаждался. Приводил бы туда красивых девушек и проповедовал им сознание Кришны с выключенным светом до 12 ночи. Старушкам никто не хочет проповедовать. Все хотят проповедовать молодым девушкам. Когда спрашиваешь, почему молодым девушкам? А потому что старушки скоро умрут. Они уже в прошлом. Старую собаку учить новым правилам очень сложно. Все те же выражения. Все то же. Вроде кажется логично. Но там скрыта другая семантика, другой мотив. Поэтому все хотят распространять пирожки молодым красивым девушкам. 135 пирожков было распространено молодым красивым девушкам. Вы так необходимы нашему движению. А какая разница? Что вы там говорите о девушках? У вас, наверное, проблемы? Девушки такие же души. Ну а что, что бабушки что, не такие, как девушки, что ли, души? В этом случае ты тело принимаешь, в этом нет. Но душа в этом теле уже все, затормозилась. А в этом ты что думаешь, раскрепостилась? Как раз бабушки более восприимчивы к знанию, потому что их уже так сильно не беспокоят губы. Ну, тогда скажу вам, что у них закостенелось уже в мозге. И они думают что угодно, лишь бы сохранить свои. Но просто это вожделение, оно толкает нас туда, куда не надо. Так хочется проповедовать медсестрам, особенно симпатичным. Там столько больных, кривых, косых. Нет, симпатичные медсестры. А посмотри, рядом вон бабка лежит. Скоро дуба врежет у нее, утка не вылезает из-под нее. Нет, мы ей проповедовать не будем. Я все равно ничего не пойму. А молодые так понимают. Но молодые девушки понимают того, кто им нравится. Кто же приходит? А вы мне не расскажете про сознание Кришны? Что тут не понять? Разумный человек все понимает. Возраст, молодые, хотят, все, бум-бум. И поэтому там уже все. Хоть что сыграю. Хоть что сыграю на гитаре. Хоть что чинаш, хоть там Ксюша, мозги сплюша. Очень странно сегодня. Очень. Мужчины тоже. Я тут пришел получить у вас наставление по поводу того, что я решил жениться, уже женились, уже расписались. Дайте наставление. Продолжай. Странное наставление. Ну ладно, спасибо. Ари Кришна, вот вам 100 рублей. Иногда думайте, смотрите, как вы себя ведете, что говорите. И все будет хорошо. У вас, говорит, была очень хорошая лекция, только я ничего не поняла. Я говорю, а чем же она была хорошая? Все смеялись. Вот приходится же общаться. Поддерживайте это настроение, само настроение. Я хотел вам передать настроение. Не сколько всяких кренделя, а само настроение служения. Поддерживайте его в себе. Поддерживайте это состояние, разумно на все смотреть. Не надо себя что-то выображать, что вы культурные такие или эстетичные. Поймите природу всего этого. Почему что-то используется так, что-то так. Почему с этими людьми так приходится разговаривать, с теми так. Поймите разные, что не бывает все просто. Сознательно человек может многое делать, понимая, что именно такие формы, они больше вдохновляют людей, чем какие-то другие. И не надо себя переоценивать. Потому что мы большие-пребольшие, глупые шудры. Не переоценивайте себя. Люди не шудры учатся ради образования, а шудры учатся ради должности и ради диплома. Это разные люди. Поэтому они безобразно учатся, лишь бы получить диплом. Они всегда не квалифицированы в том, чему они учатся. Вы начинаете с ними разговаривать, мне приходится объяснять экономистам то, что они должны были изучить. Мне приходится объяснять журналистам, что должны знать журналисты. Я вижу, они не образованы, хотя получили диплом. Они никогда ничего не изучали ради знаний. Они не понимают многих вещей. Очень многих вещей не понимают. Сами. Но у них есть диплом. Политикам приходится объяснять. Кому-то другому. Священникам. Врачам. Он не может научить, как лечиться. Он вас лечит. Поэтому вы попадаете в зависимость от человека. Он вас лечит. Он вас не может научить, как лечиться. Аюрведа вся построена наоборот. Вам ставят диагноз и обучают, как лечить. Лечить свою болезнь самому. Все. Одна встреча с врачом. В начале, в диагностике и в конце, в результате. А в результат вы можете не идти, вы уже сами чувствуете, все нормально. Здесь за вами будет бегать врач. Что же вы не пришли на уколы туда-сюда. Там врач вообще. Он ставит вам диагноз. Хочешь излечить? Хочу. Вот я тебя обучаю. И он вас учит, как вы должны вылечить себя сами. Goodbye. Ну, что такое медицина? Нормально. Также экономика, военные, что угодно. Мы видим, что люди принципиально вообще ничего не понимают. И меня от себя знатоками ничего. Но что они знают? Они знают терминологию. И суть общения в том, кто кого переплюнет в терминологии. Поэтому есть простые расклады. Очень простые. Без этой терминологии. Это называется снобизм, книжничество. Поэтому говорится простой какой-то яркий, жесткий пример иногда лучше всех. Мишуры. Пчела, цветок, испражнение, солнце. Упада приводил. Он рушил эти все комплексы людей. Не думайте, что вы очень образованные и культурные. Потому что когда приходит конфликт, очень хорошо видно, что этот человек просто простее некуда. Люди что-то из себя изображают. Перед кем вы изображаете что-то? В жизни все иначе. Наша глупость всем видна. Как бы мы прическу не сделали, как бы мы не краснели или что-то еще, наша глупость видна всем. Как я тогда говорил. Вы замечали, что тот, кто очень... Девушка, которая очень сильно хочет замуж, начинает поклоняться Тулосе. Вы замечали? Которая очень сильно хочет, уже сильнее всех. Она будет поклоняться Тулосе. Но в шастра говорится, не для этого Тулосе поклоняться. Вот точно так же и человек. Он очень хочет показаться культурным. Но для чего? Из честолюбия, самомнения. Из чего? Так приятно. Кому? Всем. Но в эту эпоху все рождаются шудрами. Поэтому все лицемерят и изображают из себя что-то культурное. Культуры нету. Как новые русские. Везде они стали героями анекдотов о культуре этих людей. Как в Советском Союзе было. Доярки из Улан-Удэ посетили Лувр в Париже. Они поехали по путевкам. Они выиграли за дойерское дело, они выиграли путевки в Париж. И они посетили Лувр и написали очень глубокий отзыв в книге отзывов. Очень странно, что они, наверное, подумали, вот такая же доярка, как и мы, это Мона Лиза. Многие люди говорят, а что у нее прекрасно, некрасиво, когда страшная тетка. Потому что, чтобы понять, нужно как минимум быть художником. Так ведь, да? Чтобы понять, это надо быть художником, а не дойером. И они подошли к Мона Лизе и говорят, тут похоже на мою тёлку Нюрку. Это, у нас глажка, да точно такая же, ага. Я бы на в Лувр залезла. Но кто их воспитывал, кто их обучал, чтобы понять кисть? Или они сидят там, помню, фильм был такой, ты мне, я тебе. Они все из себя изображали. Один был банщиком, помните, да, Куравлёв говорил, банщик, в бане работал. Ну такой пробивной был вообще. Потому что все же тело, он тело делает хорошо, а там всякие дипломаты, министры у него. И там он по Красной площади едет, и там все, ну, раз, переключают светофоры специально, все его машины знают, а он тут, и фильм так начинается, и все думают, кто-то член правительства. А потом раз, он в баню приезжает, переодевает халат, и там давай всех сзади, в баре пленит. И потом все это разворачивается. И вот они там все ходили, шестой концерт Шостаковича, по-моему, они там слушают, и что там, я уж не помню. И они такие сидят. А его подруга, она тоже такая очень продвинутая, она работает в этом. Салон, ну там она, где-то. Как называется, салон красоты или что-то такое. И вот они сидят. И там дирижер такой, помните, да? Вот там, и вот так на дирижера смотрит, тишина, а там кто-то бескультурно. И он представляет, что под эту музыку он в бане там. И горит, и горит. А она представляет, как она под эту музыку. Все такие на них смотрят, да. Какие вообще супер предметы, они вообще такие ценители музыки. И потом они идут, обсуждают, выходят из концерта. И он говорит, я чувствую, что он во второй части уже записался. Композитор этот. Или как у Булгакова в «Собачьем сердце», он говорит, ну что вы читаете, уважаемый полиграф Полиграфович? А он говорит, там переписку Энгельса с Каутским. Ну и как? Не согласен я. И с кем? С Энгельсом или с Каутским? С обоими. Что у вас все не как у людей? А как у людей? Чтобы мы все. Водки Шарикову не давать. И пиво тоже. Уж их мы их душили-душили. Душили-душили. Душили-душили. Я их сердцем чувствую. И как бы он там в кожаном плаще не ходил, на машине не приезжал, не пытался говорить так очень, очень эстетично, очень так Но явно он не был Карлом VI. Это у него фамилия была Шариков. Он был полиграф, полиграф. Он приходил так раз, его раздевали, он как граф. Раздевали его, все. Он говорил, обед подашь в гостиную. Очень такой, ну, как бы культурный человек. И внутренней нету интеллигенции. Внутренний человек делает такие странные вещи. Очень странные. Очень странные. Поэтому называлось «Новая интеллигенция из рабочих и крестьян». Прямо термин, я вам говорю. «Новая интеллигенция из рабочих и крестьян». То есть интеллигенция из шудр. И в шастрах говорится, надо расплавленный металл влить человеку, который таким образом действовал. Пытался обучать шудр. Говорится, шудр можно обучать только духовному знанию. Только. Никакому остальному. Потому что шудра – это этические, нравственные ценности. Поэтому Джада Барата, он выглядел сумасшедшим. Специально. Хотел показать, что вся ваша культура, что-то вы из себя там гнете, пальцы там, но вы не знаете даже истинной ценности жизни. Как же вы можете называться культурными людьми? И он какал. Шел по улице и какал, как конь. Пысал, как корова. Все наоборот делал. Он рушил их культуру. Почему? Он знал, в чем ценность жизни, а они нет. И они считали, что все их этих ужинки. Матаджи, что вы так разговариваете? Загляните в ценности этого человека. И вы увидите, что все это мишура. Нет культуры. Да? Слушайтесь папу с мамой. Не балуйте. Слушайтесь авторитетов. Они еще здесь вроде бы есть. Я уверен, что они есть. Просто они иногда забывают, в чем успех духовной жизни. Не забывайте, успех духовной жизни в послушании того, кто в меньшей степени обусловлен эгоизмом. Обусловлен своим собственным видением, собственными такими великими завоеваниями. Ну, все остальное. Придет. Поддерживайте настроение служения. Не надо всегда думать, что кто-то, какой-то гениальный человек здесь должен проявиться. Вы сами проявитесь. Сами действуйте. И неважно, женщины вы или мужчины. В духовной жизни все имеют равные способности. В духовной жизни. А в материальной жизни различные. Поэтому не надо так сильно сокрушаться, что вас, ваш разум никто не ценит. Не сокрушайтесь. Любое усилие, вчера мы читали, на этом пути, принесет человеку благо и защитит его от самых страшных опасностей. Прабхи, не надо, не комплексуйте, что 50 лет, что вы маленького роста. Было очень много людей, которым 50 лет, они были еще меньше. И они были гениями, умными. Они были в парампаре духовными учителями. И есть. Просто комплексуйте, потому что вас, на вас влияет окружающая среда. Значит, вы в гуне страсти. Сегодня меня спросил один бхакта, как избавиться от гуны страсти? Я чувствую, что в моем сердце много желаний. И эти желания настолько они сильны, что я даже не могу от них отказаться. Как это сделать, Башна? Нужно научиться терпеть и нужно обучиться. Как нужно действовать, даже если это желание появляется, это функция ума. И Прабхупада говорит, только обученный человек может не обращать внимания на свой ум, не считать его таким большим авторитетом. Только очень продвинутый, образованный человек может понять, что мой ум не авторитет мне. А желания все возникают из ума. И все эти желания эгоистические. Поэтому человек обучается. У меня много желаний, но я очень хорошо знаю, к чему они приведут, если я их исполню. Знание должно быть. Так человек сможет просто спокойно относиться к этим желаниям. Спокойно, значит, не пытаться их исполнить. Это все опять же связано с ценностями. Чтобы человек продвигался, он должен попытаться действовать определенным образом. Как человек 18 лет. Почему именно 18 лет забирают в армию? или обучается человек. Потому что это самый пик желания действовать по собственной прихоти. Самый пик. Люди подсознательно ждут, когда мне исполнится 18 лет, вот тогда я буду делать, что хочу. А я их раз в армию. Когда они с армии приходят, почти все мужчины, почти все, женятся. Почему? Хотят спокойной жизни. Но 18 лет они не хотят спокойной жизни. Они хотят действовать по собственной прихоти. И государство с ее мужами, психологами, они понимают, что не надо брать человека в другом возрасте. Надо взять его в 18 лет в армию. Когда он кипит весь вожделением, энергией, балбес балбесом. Он еще ничего не понимает, и он очень энергичен. И он очень оптимистичен, он в гоне страсти. Он видит совсем все по-другому. Таким образом, они могут занять его. Также человек, он должен понимать, когда у меня очень много вожделения, если я не буду занят, то все это превратится в большую проблему. Надо быть занятым. Занять, надо кому-то позволить себя занять. Как угодно. Потому что уже в зрелом возрасте у человека нет таких желаний, которые в 18 лет. Нет. Почему? Опыт приходит. И разум, это говорится, функция разума – опыт. И теперь он смотрит на свои желания с позиции опыта жизненного. Он говорит, ну иначе. Я хочу жить. Зачем я буду со всеми подряд спать? Я видел, как люди умирают от СПИДа. Опыт пришел. Зачем я буду колоться? Я видел, чем заканчивают наркоманы. Зачем я буду вот так вот действовать, бандиты из себя изображать? Я видел, как убивают воров в законе, как их хоронят. Человек приходит, опыт. Теперь желания те же. Хочется всеми спать, хочется быть бандитом, хочется быть наркоманом, хочется много что. Но теперь он смотрит на все эти желания через призму опыта. И он говорит, нет. Он что-то другое начинает делать. С возрастом приходит. Поэтому, говорится, человек должен получить духовный опыт и через призму духовного опыта рассмотреть свои желания. Духовный опыт. И тогда человек говорит, это помешает мне дальнейшему по моему продвижению. Зачем я буду так себя вести? Это помешает мне. Так, Рупа Госвами говорит, человек начинает принимать все, что благоприятно, и отвергать, что неблагоприятно. Когда я болею, я всегда смиренный и преданно служу. Когда я здоров, я здорово живу. Так стоит ли человеку быть здоровым? Это называется, что человек принимает это как благоприятное. Как Кунти. Она принимает страдания как что? Как благоприятное. Что поняла, что когда все хорошо, она не предается. Лучше пусть будет все плохо. Теперь она рассматривает все с позиции духовного опыта. И люди спросили как-то Шрилу Прабхупаду. Преданные молятся, чтобы все было хорошо. Прабхупада сказал нет. Преданные берут пример с Кунти. Они молятся, чтобы все было плохо. Потому что человек бежит в церковь только когда ему плохо. Он никогда не бежит в церковь, когда ему хорошо. Поэтому пусть будет все плохо, чтобы они, по крайней мере, не забывали о Боге. Поэтому Харидас Такур сказал об этом. Он сказал, шудрам религия нужна только в горе. Поэтому столько горя на них обрушивается. Потому что когда у них все хорошо, они забывают о Боге. Разницы нет. Когда вам хорошо, вы приходите. Когда плохо, не приходите. Какая разница? В чем разница? Чувственный уровень, сентимент. Хорошо чувством приходите, плохо не приходите. Другой наоборот. Хорошо чувством не приходит, плохо чувством приходит. И вы его сентименталисты. Разума нету. Простите уж. Такова картина на сегодня. Разум есть, но он очень слабенький. Нужно тренировать свой разум. Поэтому Кришна сказал, преданный, он когда хорошо и когда плохо служит. Вот это преданный. А когда хорошо он служит, когда плохо не служит. Или наоборот, это не преданный. Поэтому он говорит, счастье не в счастье, радости и горе, в жаре и в холоде, в богатстве и в нищете. Такой преданный очень дорог мне. Вот такого преданного я буду защищать. Вот такого преданного я буду оберегать. Вот такого преданного я буду продвигать. Харе Кришна, спасибо большое. До свидания.